Между зеленью устроены шелковые палатки, в которых очаровательные богини наливали вино и подавали мороженое разгоряченным маскам. Порхали грациозные баядерки и дриады, фигуры которых прекраснее, нежели описывают их сказания. Они смеялись, увлекаемые в кусты своими преследователями. Аллеи были усыпаны оранжевыми цветами и розанами, распространяющими благоухание. На лугах танцевали, а посредине парка пускали блестящий фейерверк. Празднество Дона Морфори было непринужденным. Царица Маскарада, жена посланника, была в прозрачном костюме Елены. Ее окружила толпа рыцарей и других масок. Маленький супруг Изабеллы, который был в костюме Фауста, сознался герцогу Рианцарсу, что эта Елена действительно прекрасна. «Какая очаровательная нога! А рука!» — прошептал король. «Юноша!» — отвечал герцог. «Какие божественные формы! Взгляните теперь! Мантия раздвигается, совершенство! Она после королевы — прекраснейшая женщина при дворе!» «Такие дивные формы!» — сказал Франциско де Ассизи, сладострастными взорами следя за Еленой. «Я видел еще только у графини Генуэзской, но теперь...» Дрожь пробежала по членам короля при воспоминании о язвах, покрывавших когда-то прекрасное тело монахини, которая, бледная и изможденная, лежала на своих подушках в мадридском дворце. Воспоминание о ней невольно воскресло в душе короля при виде почти обнаженной Елены. В эту минуту показалась Изабелла, которая, опираясь на руку Матадора, направлялась с ним к волшебно освещенным аллеям. На Матадоре была остроконечная шляпа с пестрыми лентами, поддерживаемая драгоценной бриллиантовой пряжкой, красный шелковый платок ловко перекинут через плечо. На концах его коротких бархатных панталон развивались пестрые ленты, прикрепленные у колен бриллиантами, а мускулистые ноги были обтянуты в трико такого цвета, что их легко можно было принять за обнаженные. Взоры королевы-матери, одетые в старо-французский костюм, были прикованы к этим прекрасным мужественным формам. Матадор этот, идущий рядом с неузнаваемой королевой и держащий ее руку в своей, был Дон Морфори. Знал ли это шутник Орликин, который подкрадывался к ним? Осторожно озираясь во все стороны, незамеченный интимно беседующей парочкой, шел он за ними на цыпочках, чтобы убедиться, действительно ли Дон Морфори обладает такими прекрасными икрами. «Что это он затевает?» — шептали со всех сторон. Орликин, из-под тишка смеясь, вынул из своего пестрого камзола длинную булавку, осторожно и тихо прокрался сзади к прекрасно сложенному Матадору и воткнул ее в роскошные икры Морфори, который не почувствовал при этом ни малейшей боли. Орликин покатился со смеху. Он не ошибся, приняв мускулистые икры за вату. Громкий взрыв хохота раздался кругом, но Матадор, не подозревая о случившемся, продолжал идти со своей прекрасной спутницей. Королева-мать отвернулась, глубоко разочарованная. Матадор, с булавкою в ноге, не подозревал, что причина смеха он, но смех моментально стих, когда узнали, что Матадор Морфори. «Дорогой Дон, вы так скоро узнали меня», — прошептала Изабелла нежным голосом. «Внутренний голос шепнул мне, когда вы подошли ко мне, ваше величество, что я приближаюсь к моей прекрасной цели», — отвечал Морфори, видимо, желавший говорить поэтическим языком. «Как превосходно устроили вы это празднество! Клянусь, дорогой Дон, такие развлечения и приятные часы были мне прежде неизвестны. Ваше Величество, я недостоин такой похвалы. Бросьте слово «Величество». в такие прекрасные минуты, которые вы мне доставляете, я не королева, я только Изабелла Бурбонская, которая с удовольствием болтает с доном Марфори и видит его подле себя. Называйте меня донной Изабеллой, это звучит гораздо дружественнее, нежели холодное слово «величество», которое годится для тронной залы и залы аудиенций.